Боже мой! Боже мой! — обомлев, подумал он тогда, — неужели такое бывает, да еще и наяву? Ему, конечно, ничего не стоило пригласить ее на любой танец, он был в центре внимания, и она была бы только счастлива разделить с ним сегодняшнее торжество. Но едва Удальцов решался, как что-то всякий раз останавливало его. Эта внезапная робость ему самому была в новинку. Он, стреляный-перестреляный ловелас и гуляка, вдруг спасовал перед первой попавшейся ему на глаза гимназисткой. Он даже пытался посмеиваться над собой, но в конце концов ему пришлось признаться, что пасовал он все-таки не перед ней самой, а перед ее прям-таки вызывающей беззащитностью. Наверное, эта хрупкая невесомость и служила ей лучшей защитой от слишком откровенных посягательств. Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, очередным романтическим воспоминанием, если бы гимназистку не подвели к нему ее собственные родители. Вот, полюбуйтесь, тучный, страдающий одышкой, хотя и не старый еще отец, обливался смущенным потом. Жаждет познакомиться с героем дня, а собственного духу, простите, не хватает. И под строгим взглядом довольно сухопарой жены поспешил с представлениями. Простите, ради бога, полковник, в этом бедламе часом о простейших приличиях забываешь. Статский советник Иоанн Аристархович Катушев по пароходной части, речной жук, извините. А это моя дражайшая половина, Анна Петровна, врожденная Тальберг, а это, так сказать, наше единственное чадо Елена, прошу любить и жаловать. Преодолев весь этот многоступенчатый период, Катушев наконец отдышался и поспешил ретироваться, но целенаправленно в сторону буфета. Во все время, пока мадам Катушева старалась занимать почетного гостя светским разговором, Лена смотрела на него еще шире прежнего, распахнутыми глазами, будто силилась вобрать его целиком, без остатка, в их густо-васильковый омут, чтобы уж никогда не выпустить оттуда. А ведь преуспела гимназическая пиглица. Долгие-долгие годы потом тянулся Удальцов за этим омутом по всему свету, но, по правде говоря, никогда не жалел об этом. На прощание мадам Катушева настоятельно просила не обходить их пристанище стороной. Бывает запросто, в любое время, благо живут они не за 3-9 земель, а в 2 шагах от губернаторской резиденции, где размещалась ставка Верховного в собственном доме. Собеседницы уж отплывали от него, когда он, едва опомнившись о том, что случившегося, вдруг увидел, что адмиральская свита направляется к выходу. По привычке метнулся следом, но дорогою не выдержал, обернулся и тут же встретился с тем же широко распахнутым в его сторону васильковым колдовством. Неужели судьба? Растерянно озадачился Удальцов, вынося разгоряченную голову в сентябрьскую ночь. Вразуми, Господи! Сентябрьский успех оказался для армии адмирала последним. И, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма, сплошной завесой двигающейся с запада, виделась теперь даже незрячему окончательно и неотвратимо. С каждым днем адмирал становился раздражительнее и угрюмее. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлые сплетни оборачивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с опостылевшей дворней. «Что?» — кричал он, принимая одного из них с докладом. «Опять новый закон!» «Нет уж, увольте! Дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет!» «Я поражаюсь, до чего все и испоганились!» Что можно сделать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи, и министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели? Я вижу в последнее время, по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня, нет активности. Если бы вы вместо ваших законов расстреляли 5-6 мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, то это помогло бы нам больше». Министр может сделать все, что он захочет.